Сила вела из рук знанием о себе, грех жаловаться. Оптимист имел повод для радости, развитое предвидение на минуту и более вперед будет покруче одной из способностей Дадзюцу Шаринган. Некий Саске, последний из клана Учиха, некогда на строящемся мосту в стране волн проиграл бой Хаку, но выиграл друга из напарников по команде и пробудил у себя в глазах то самое клановое Дадзюцу. А вот взрослый обладатель такого ворованного ока убил Хаку из обузу вместе взятых. Мда. Пожалуйста, Эзра, не печалься и не суди-ка на нас строго. Он по-своему старается, впервые взявшись обучать. Корабль не сразу устроится. Со временем вы притретесь. Все наладится. Короткими предложениями изъяснилась Гера, оторвавшись и внимательно глянув на пасмурного Эзру. Понимаю, хотя обидно. Думаю, сила тоже это понимает, раз щедро поощряет мои собственные старания. Натянуто улыбнулся подросток, тратя кредит доверия. Дай-то предки. Колыхнула она ликками и продолжила программирование. Впрыщ медитировать в трансе до Монкала, предупредил приободрившийся подросток, больше не став отвлекать пилота. МГМ, кивнула Гера, но потом до нее дошел огромный срок. Твиллика обернулась, но автоматические двери уже закрылись за Эзрой. Потискав левую ликку, Гера вспомнила, что парень уже зависал очень надолго, успокоилась и продолжила свое дело, приняв к сведению. Тем временем Эзра не сразу дунул в верхнюю кабину, а сперва экстренно подготовил организм к водной диете, необходимой для проведения мероприятий по углублению восприятия стихии воды и льда с повышением степени родства с ними, раз наконец-то представился случай провернуть такое, словно реально какое-то божественное поощрение, упомянутое перед герой для красного словца, а поди ж ты, глава 27, Люминар Ундули, добро пожаловать в шпиль на Стигион Прайм. Единственную имперскую тюрьму в системе Стигион, начало свое выступление Сабин, по своим каналам нашедшая и подготовившая информацию к летучке, состоявшейся прямо в рубке после входа призрака в звездную систему, и она неприступна. Раньше нас это не останавливало, самоуверенно заметил Кнан. Все уставились на представленную дроидом вращающуюся голограмму, похожего на кристалл башенного сооружения. Внутренняя планировка, скорее даже ее набросок, едва ли отличалась подробностями. 5 выданных ею планшетов содержали скудные данные в виде текста и схем. Эзра быстро перекачал презентацию себе на датапад. «Поверь, с подобным мы еще не сталкивались», — заверила Мандалорка, впечатленная материалом, нарытым в закоулках Галанета всего за 4,5 дня пути от Лотала. Вот и пригодились деньги на банковском счету для онлайн-оплаты. Это настоящее произведение искусства. Бронированные стены, лучевые щиты, противовоздушные орудия, истребители, сканеры дальнего и ближнего радиуса действия, по пальцам перечисляла Сабин. «Ну, сканеры мы можем обмануть», — заметила Гера, сверяясь с теми данными, что она раздобыла по своим каналам. Подборка Сабин оказалась чуток полнее. Возможно, не стала спорить та, что сама сделала Фантом, собственно, Фантомом. Остается еще только армия штурмовиков и посты охраны на каждой стене. Сабин потыкала в самые их скопления, выявленные предыдущими экспедициями и проданные унесшими ноги. Даже если мы проберемся вовнутрь, самое сложное – выйти оттуда. Потому что, понимаете, это же тюрьма. Вот, командир ткнул пальцем на платформу, подсветившуюся красным. Тут есть место только для пары охранников. Мы их снимем, поднимемся на верхний уровень к одиночным камерам, освободим Люминару и уйдем тем же путем. «Пва-пава», — встрял Чоппер, обозвав всех полными психами. «Верно, таким планом воспользуется только полный псих. Это очевидный вход в ловушку», — недобро усмехнулась Сабин, вслух не озвучивавшая самое очевидное. «Надеюсь, Империя тоже так думает», — в ответ ухмыльнулся Кнан, интуитивно настроенный на успех. «Кстати, в часовом поясе шпиля как раз началась ночь. Сейчас лучшее время для операции», — самодовольно заявил командир, тоже по пути наведшей справки по Стигион Прайм. Если не считать рыскавших по Галанету водяных клонов, то лично Бриджер единственный, кто ничего не искал о Стигион Прайм, пользуясь плодами чужих трудов, свидетельствовавших о недоверии и нескладности внутри команды спектров, при нормальных отношениях объединивших бы сейчас полученные в разнобой сведения. Хотя с виду о разногласиях не скажешь, все друг другу улыбаются, обсуждая вторжение в укрепленное сооружение, словно предстоящей группе пикник в парке. Эзра до последнего надеялся, но роковые слова Кнана прозвучали, в том числе убив товарищеский порыв поделиться со всеми спектрами работы башковитого ледяного клона, на датападе систематизировавшего все материалы о шпиле. На обратном пути разделимся, отвлеку от вас часть врагов, симпровизировал Эзра, периферийным зрением заметив сочувствующий взгляд Геры, конечно же, обо всем рассказавший капитану. Днем или позже подберете меня, не дури, Эзра, тут днем ртуть подмерзает, а ночными стужами, спирт, попыталась по-доброму вразумить его Сабин, как она понимала отношения сестры и брата, будучи единственным ребенком в семье главы клана Врен. Только близ самой тюрьмы защитное поле против обледенения, сказал, твердо стоял на своем Эзра, с болью в сердце восприняв, как его опять прокатывают. Если что, вернусь к шпилю и подниму бунт заключенных, грхы. А что, давайте освободим сразу всех заключенных, сгоряча предложил Зеп, пытаясь угодить Иканану и Эзре, которые опять искрят. Не вариант, тут полно кровавых извергов, по каким-то причинам избежавших казни, отмела идею Сабин. Девушка еще раз глянула на непреклонного подростка, но дальше отговаривать не стала, про себя с удовольствием отметив, что Эзра и Гера знали температуру отвердевания ртути и спирта, а выпивохи Канан и Зеп нет. Гера решила разрядить обстановку, которой, как она догадалась, сама же невзначай поспособствовала. Твиллика начала напутствие с пояснений. Сведения о шпиле прискорбно мало для составления детального плана. В качестве дополнительной охраны мастера джедая там может присутствовать инквизитор, но у нас есть своя пара джедаев. Ради выполнения сложной миссии нам всем с вами надлежит действовать слаженно. Взбодритесь и поверьте в успех, спектры, тогда все у нас получится. Задумчиво нахмурившийся Канан ради достижения общей и архиважной цели решительно поднатужился и родил тактику. «Все получится», — уверенно заявил капитан. «Кое-что мы спланируем заранее». Обсуждение много времени не отняло. Однако следует отметить, что Канан не спрашивал мнения у боевого товарища джедая и что уставший влезать в доверие Эзра отказался инициативно высказываться, затаив обиду. До сих пор всерьез невоспринимаемый подросток предпочел отмалчиваться на этой планерке, уткнувшись рылом в свой датапот и безуспешно ожидая, когда же спросит его мнение. Повод к тихой забастовке ученик усматривал в неудовлетворительном обучении с попыткой избавиться от него при первом же удобном случае. Канан так и не раскрыл Эзре никаких азов для юнлингов, за отсутствием учебной техники имитируя каждодневное занятие, единственное из многих. Перезрел вопрос об учительской дееспособности. Джедайские тренировки все прошедшие дни с того памятного падения проходили по одному и тому же сценарию. Сперва Эзру, стоявшего с закрытыми глазами посередине трюма, под бестолковые советы Канана закидывали пустыми бутылочками из-под сока или другим мусором, из шахты лифта сам учитель из тамбура Чоппер. Подросток честно и охотно приноравливался к строптивому предвидению силы, благо мощность светового меча регулировалась достаточно, чтобы создавать низкотемпературную плазменную арку. Потом тренируемый ученик при помощи притяжения силы кое-как собирал весь инвентарь, это надолго затягивалось. Ну, медитации дай после, конечно же, вроде хорошо, но, сконцентрируйся, почувствуй силу, дисциплинируй ум, соберись, никаких внятных и толковых объяснений, как на памятном уроке номер один. Результат постепенно вырисовывался. Но, это были именно что тренировки, как тогда при Гере было обещано. Эзру коробило другое, Канан ввел обращение ученик и учитель со знанием отличий между обучением и тренировкой уже известного. Жизнерадостный оптимизм подростка таял на глазах, куда уж тут про равноправие. И вот призрак влетел в льдистую облачность Стигион Прайм, а участники спасательной экспедиции собрались в фантоме. Сабин и Зеп не побрезговали обновкой, ранцами персональных дефлекторов щитов. Канан тоже не стал манкировать защитой, а вот упрямый Эзра шел на задание со своим собственным ранцем, хотя выделил таки часик и кровь для того, чтобы увеличить плотность одного из фуиндзюцу ремня и потренировался в распечатывании увесистого устройства, как счастливого шанса. «Пва-па-па-па-па», вновь законючил Чоппер. Дроид отчаянно хотел порыться в системе тюрьмы для мясных мешков, но его оставили прятать призрак внутри туч. «Да уж прости, Чоп, ты там спалишь все свои дефектные логические схемы», решил пошутить Ласат по коммуникатору. «Нам придется их заменить эмоциональными модулями от братишки 103-по», поддержала юмор Сабин, подмигнув Зебу вместо Эзры, сидевшего с постной миной на симпатичном ей личике и уставившись в пол своими привлекательно синими очами. «Уй, очумевший остромех Эц-1, 10-п сдулся и отключился», не для эфира, разразившись бурей негодования и принявшись строить планы, кому и чего заменить в первую очередь, что во вторую и третью. Минута. «Удачи», — пожелала напряженная Гера. «Удачи, нам бы чудо», — посетовал Зеп, искоса глянув на собранного кудесника. Лассету не нравилась хмурая молчаливость Эзры, но лезть не стал. «Вот вам три», — ехидная Сабин пожертвовала три термальных детонатора, не уместившихся у нее среди прочего снаряжения. Зеп охотно подцепил парочку, третью за компанию взял сумрачно ухмыльнувшийся Эзра, сам приготовивший в ранце солидный боезапас. «Попробуй глубже сосредоточиться на ощущении силы», — Канан из-за плеча глянул свысока, снизойдя до ободрения. «Так ведь пробовать нечего», — язвительно поддел его подросток с приторной улыбочкой, еще и руками развел с бомбой и гранатой, невесть как появившийся. Фыркнув, Канан отвернулся, с вызовом встретив порыв мороза из откинувшегося вверх люка фантома. Как условились, капитан выпрыгнул в десятках метрах над площадкой, будучи вне поля зрения охраны. Демонстрируя мастер-класс орденского обучения, мужчина на глазах своей команды красиво крутанулся в воздухе и четко приземлился на ногу без переката. Продолжая доказывать ранее взятую им планку образования, считавший себя джедаем, вырубил двух штурмовиков сериями четких рукопашных приемов. Отсушил запястье, провел удар в кадык, вынул и выкинул Е-11. Второму под шлем двинул прикладом его же бластерной винтовки и красиво уронил подножкой, при помощи силы придержав ради тишины. «Шкет, стой, что ты делаешь?» – захрипел Лассет шепотом. В целом придерживавшийся плана Эзра вылетел, как заядлый парашютист, разбросав ноги и руки звездой. Позер зацепился за козырек, эффектно закрутился при приземлении и выстрелил носком ботинка по шее штурмовика, загнав в мозг свое коронное нокаутирующее тайдзюцу. Стоявший солдат в белом прошел пару шагов на подгибающихся ногах и рухнул в объятия возмущенного Канана, а сам Эзра элегантно и тихо приземлился, идеально скопировав позу с отставленной в бок левой ногой. «Из-за таких фокусов рискуют все», — тихо стал выговаривать командир, положивший солдата и ставший тыкать пальцем в салагу. «Именно поэтому надо, чтобы мастер Люминара научила тебя дисциплине», — последовал твоему примеру, — бесхитростно ответил Эзра, краем зрения видя, как из резко подплывшей кормы фантома выпрыгивают Зеп и Сабин. «Да, так постарайся собраться и следовать плану», — потребовал командир, не способный примириться с постоянными уколами по своей самооценке. «Неловко вас прерывать, ребята, но пусть спец откроет дверь», — заговорила Сабин, безрезультатно потыкав кнопочки, словно ничуть не боясь насторожить пост. Фыркнув, Эзра подошел, не к замку, а к стыку створок и ударил кулаками по каждой, умело впрыснув в металл ледяную чакру для образования на той стороне снежинок датчиков. Для оторопелых напарников произнес: «Ага, принимай гостей, боцман», подпрыгнул, сверху прилипнув к косяку. «Дурень», убито рассердился Канан, поспешив вытянуть руки для силовых манипуляций с электроникой. «Приму, старпом», в тон приятелю ответил Зеп, поспешно встав под шкетом и приготовив свои тяжелые кулаки. Не прошло и пяти ударов сердца, как открытые изнутри двери явили четверых штурмовиков. Створки еще разъезжались, когда акробат влетел ногами вперед и точно над головами первой двойки сделал шпагат, вырубил по темечкам и завалился вперед, раскинув руки для удара кулаками по кумполам. Первых двух нокаутированных подхватил быстро сориентировавшийся Зеп, вторых под ручки удержал сам Эзра, когда встал на ноги. На случай целого отделения имелась дымовая граната, но обошлось. Все по пунктам плана. «Двери открыты, постовые обезврежены», — бросил через плечо Эзра. «Бесшумно. Примем приглашение впасть к демону. Идем, но медаль не жди», — приструнил Зеп раздувшегося зазнайку и принял еще двойку штурмовиков, чтобы изобразить групповой портрет служебных выпивок, ради которых пожертвовал пару недопитых банок пива и еще несколько пустых, помятых Эзрой в ходе джедайских тренировок в трюме. «Усыпи их получше», — «Спектр-6», — бросил хмурящийся Канан, поспешно заходя внутрь, скрываясь от мазнувшего по площадке луча прожектора. «Сабин, уже-уже», — художница-взрывотехник дорисовывала минную эмблему лунного феникса, распыляя свою детонирующую краску с неохотно подобранным серым цветом в тон дюрасталевых дверей и сервисного щитка на стене. Как ему и указали на планерке, Эзра стал совать под шлемы солдат свой баллончик с заготовленным снотворным из щедро приправленных чакрой медикаментов с того самого военного конвоя. «Между прочим, Люминара тут, я чую ее присутствие, но, смутное», — несколько растерянно высказался командир, времени зря не терявший и придерживавшийся плана своего. Ледяной Шиноби тоже ощущал нечто смутное, причем откуда-то снизу, а не сверху. А еще ему в этой тюрьме было крайне неприятно находиться, тут все словно было пропитано мучениями узников, того и глядишь, сами стены начнут стенать. Эзри пришлось прибегать к уловкам ниндзя, чтобы отстраниться от тюремных эманаций. Вскоре группа тронулась с места, побежав по сервисным переходам вслед за Мандалоркой с активным сканером жизни. Через поворот и развилку попался терминал. Имея крутые наручи с дорогущей электронной начинкой, Сабин подключилась к системе не хуже Чоппера и залезла в базу данных по заключенным. Пока она работала, Кэнон переглянулся с Эзра и с чувством превосходства в глазах ткнул в него пальцем, условленным жестом указав на коридор с патрулем. Шиноби понятливо выдвинулся на позицию, затаившись под потолком и сверзившись на вышедших ведро головых, пока старший силой дурачил видеокамеры. Тюремный блок CFC-01, одиночная камера 1-69, доложила ледоруб, крайне задумчивая из-за той легкости, с которой врубилась в местную информационную сеть. Одиночки внизу, ГН, республиканская схема тюрьмы устарела, проявил сердитость нервничавший Кэнон. Заноза в заднице не подвела. «Что это значит?» – спросил Эзра. «Меняем план. Тебя есть запасной план?» – скептично осведомился Зеб, помнящий обсуждение, не затрагивавшие конкретику вариантов спуска. «Как раз сейчас придумаю. Зеб, Сабин, идемте с нами», – махнул командир рукой, приглашая всех в турболифт неподалеку. «Так мы вроде должны здесь прикрывать ваш отход», – прохрипел Лассет. «Получается, зазря пожертвовавший своим любимым алкоголем. Теперь наш путь обратно, это турболифт. Быстрее», – поторопил шеф. «Эх, его планы становятся все хуже и хуже», – громко посетовала Сабин, когда лифт тронулся. «Надеюсь, он не поменяет его снова», – скептично заметил Зеб, поддерживая бунт молодежи. «Верьте больше», – многозначительно поддакнул Эзра. «Между прочим, здесь стою. Мы знаем», – закатила глаза его разношерстная команда. Эзра ухмыльнулся, не растратив сосредоточенности и потому ощутив очередное колебание силы, но лишь постфактум поняв, что Кэнон намеренно вызвал предвидение силы, дабы после открытия дверей стремительно дернуть внутрь двух дежурных штурмовиков. Сабин оперативно жамкнула кнопку закрытия кабины. «Пригнись», — хрипнул Зеб, выдохнув на макушку, более синюю, чем кончики. Лассет из-за спины подростка стукнул кулаками по шлемам, топорно ломая шеи. «Тишина в эфире и, что бы вы ни делали, держите этот лифт», — поручил шеф. Но едва оба силовика покинули кабину, как в перпендикулярном коридоре показался непредвиденный патруль. «Эй, стоять!» — гаркнул штурмовик, вместе с напарником оперативно вскидывая табельное оружие. Эзра не полез поперек батьки, пробуя глубже сосредоточиться на ощущении силы, в унисон с интуицией подсказывавшей не суетиться. И действительно, Кэнон выставил обе руки вперед и притяжением силы дернул патрульных к себе, убив мощными ударами расставленных рук по шеям. «Серьезный настрой», — хмуро заметил Эзра, в очередной раз убеждаясь, что смерть клонов в лифте была менее угнетающей, нежели убийство этих двух, нормально рожденных из материнской утробы и лично проживших свои 20 с лишним лет. «На кону гораздо больше, чем ты думаешь», — напустил туману суровый Кэнон. Зеб без лишних слов схватил трупы за лодыжки и затащил в лифт, пряча, словно это имело решающее значение. Свое мнение о неприступной тюрьме и ситуации в целом Лассет держал при себе, доверяя и полагаясь на пользователей силы. Эзра проводил их взглядом и догнал Кэнона, уверенно направившегося в сторону нужного блока, не забывая влиять силой на аппаратуру. Следуя за командиром, пацан жалел, что они оба не умеют определять численность разумных с необходимой и достаточной точностью. Шиноби ожидал более частых патрулей и постов, каких-нибудь засад по типу того газанти с мнимыми вуки, но тропка к цели оказывалась подозрительно свободной. Эзра рассудительно обратился к навыкам шиноби, плавно наращивая скорость и плотность чакры в каналах. Чуйка впереди идущего джедая помалкивала, тишь да гладь, и тем она входила в противоречие с логикой и здравым смыслом. Смутно, но загодя, предвидя успех мероприятия, широко шагавший Кэнон бравировал, напряженно откладывая активацию светового меча и дефлекторного щита. Бывший падаван слышал про отсечение от силы, разумеется, однако не хотел верить, что с Люминарой так поступили, а даже если это случилось, то мастер-джедай должна знать способы восстановления и деблокады Голокрона, точно хранящего столь животрепещущие для всех силовиков сведения. Для Эзры привычное вымывание из себя силы и даже смена пропорций инь-ян возымели другой эффект. После захлебывания впечатлениями и ощущениями в целиком покрывающем планету океане, Шиноби не удивился мрачно-леденящему отклику силы планеты Стигион Прайм, некогда тоже бывшей почти сплошь покрытой океаном, ныне замерзшим. Эзра по наитию стал преобразовывать струящуюся внутри себя чакру, меняя природное свойство на лед, отчего ощущения заточенной люминары Ундули становились ярче и сочнее, а зеленый свитер впереди ежился от студеного мороза. Пропустив несколько патрулей, Канан и Эзра спокойно подошли к последнему повороту к искомой камере. Система видеонаблюдения уже не выдержала силового надругательства, поэтому спасатели не обращали внимания на объективы. Джарус сконцентрировался и вышел с протянутой рукой, помогавшей ему направлять силу. Бриджер не ловил мух или крох с чужого стола, а обезопасился, за углом мигом создав дюжину ледяных клонов, получившихся на загляденье кристально-прозрачными и алмазно-прочными. Вся дюжина применила ниндзюцу для полной незаметности. Двое забрались на потолок, один остался рядом, один вернулся для подстраховки Зеба и Сабин, остальные 8 отправились искать вторую лифтовую площадку с заданием вызвать все кабины вниз и раздуться в шахтах многометровыми ледяными пробками. Разве вы не должны охранять камеру джедая? Она на верхнем уровне. Она на верхнем уровне. Послушно повторили штурмовики. Внушение силы ледяной шиноби воспринял эдакой кристаллизацией некой диайфикс. Наваждение напоминало снежинку, что вряд ли сама собой растает. Канан не поскупился на второй приказ, основанный на вере в Зеба и Сабин. «Вам лучше поторопиться. Нам лучше поторопиться». И двое натуральных клонов побежали, ведя за собой невидимую им группу ледяных клонов к лифтовым шахтам дублирующего терминала. Никто не проворонил дверцу в служебный освежитель, куда ледышки пристроили двух вырубленных охранников, спроваженных Кананом, дабы раньше срока не подняли на уши батальоны из базировавшегося в шпиле легиона, распределенного по каторгам Стигион Прайм на принципах ротации. «Когда я тоже так смогу?» Не смог смолчать Эзра на прием внушения силы. «Люминара научит тебя гораздо лучше, чем я», — из-за плеча бросил Канан и смело жамкнул кнопку открытия шаблонной тюремной камеры, какие имелись и в новом полицейском участке Лотал-Сити, и на звездных разрушителях. Мужчина первым вошел, мельком оглядел помещение и спустился по лестнице к запуганной и сломленной узнице, съежившейся и плаксиво прятавшей лицо в ладонях. Люминара не торопилась бежать к спасителям. Подросток сразу насторожился, когда из открывшейся камеры дохнуло стерильностью, никак не вяжущейся с местом длительного заключения. Даже за час кожные испарения и дыхание создадут запах, но при длительном содержании в одиночной камере да при плохом проветривании должно быть стойкое амбре. Второй признак гендзюцу – приковывание либо рассеивание внимания, а еще несоответствие градиента температуры и многие другие детальки. Вошедший шиноби не умел совершать реверс чакры в системе циркуляции, а остановка годилась только для борьбы с попавшей внутрь чужеродной чакрой и одновременно подставляла под иллюзию силы. Всего пара ударов сердца на заминку, и Эзра просек, что индифферентинг данной иллюзии, в отличие сосредоточившегося на ней Канана. Ну, есть и есть, не просит есть и ладно. Главное, их тут действительно ждет инквизитор, причем, он отлично маскируется. Шиноби от входа сразу же метнулся к приставленному к дальней правой стене морозящему гробу, той же иллюзии, словно бы утопленному в стене и едва ли заметному, но именно там отчетливо ощущалась плененная во льду жизнь. Запорный механизм легко поддался опытному воришке, распахнувшему крышку гроба. «Что-то не так, мастер?» Канан почуял неладное, продолжая стоять и пялиться на молчаливую фигуру, реалистично отражающую источники света и даже издающую положенные звуки при ходьбе и дыхании. Едва коснувшись льда, хладнокровный Эзра моментально понял странности. Скорбевшая люминара отчаянно взывала к джедаю и его падавану, предупреждая о западне. Те числа на робе – это ее влияние. 10 попавшихся джедаев и 13 клюнувших падаванов. Вместе с этим телепатическим посылом шиноби без всякого предварительного пропитывания чакрой едва не захлебнулся в потоке обрушившихся на него ярких образов из прошлого люминары. Пацан спасся опытом в Монкала. Юкихаку некогда лично пережил дзюцу ложной смерти и потом помог Мамачи Забузе притвориться мертвым, когда тот впервые столкнулся с копирующим ниндзя и проиграл свою первую схватку с Хатаки Какаши. Клоны-штурмовики расстреляли люминару Ундули Накаши Ики по приказу 66. В совершенстве владея собой, Мастер-джедай смогла минимизировать вред. Люминара по всем параметрам превзошла Хаку и Забузу. Продержавшись без признаков жизни дольше получаса и сумев применить гибернационный транс, чтобы скрытно залечить все основные внутренние повреждения, женщине не хватило буквально нескольких минут для оживления себя, когда излишне мнительный клон-офицер для пущей отчетности засунул труп в техническую воду, переработанную мочу тысяч клонов Джангафита. Выделенная из организма жидкость несет в себе следы жизненных сил, хотя кровь лучше нее. Из-за особенности приема ложной смерти хватило малости, чтобы мгновенная заморозка пленила женщину в оболочке из мужского льда. В схожей мере лягушки застывают во льду, вот только тело человекоподобной расы Мириалан не приспособлено к мгновенным криогенным воздействиям. По факту тело Люминара Ундули мертво, но ее душа не может прекратить свой же собственный прием силы и окончательно освободиться от бренной плоти. За годы заточения мастеру удалось исправить внешние следы жутких ранений плазмой, но обороть ледовую оболочку и ожить самостоятельно у нее не вышло до сих пор, а все незваные помощники падали на темную сторону или умирали в неравной схватке. Канан и Эзра одинаково застыли, когда иллюзия силы эффектно исчезла внутри гробового льда, исполнив свое предназначение – задержать до захлопывания ловушки. Если старший оказался в ступоре, то младший круто напрягался. Несколько мгновений вполне хватило шиноби, чтобы скрытно применить дзюцу на виду. Вся фишка в скреплении льдокоркой барьерного хьотен дзюцу, спрятавшего люминару от ощущения силой, как по себе рассудил ледяной шиноби, стремящийся скрыть свои манипуляции. Как показал притаившийся на потолке ледяной клон, враг прятался буквально в соседней камере. Явился он незамедлительно и эффектно, сжатием кулака смяв и тем самым напрочь выведя из строя технологичный ранец на спине Канана. «Не понимаешь, все очень просто. Я, инквизитор», — высокомерно произнес тот самый Пауан, что разносил штаб в припадке безумия. Ситх с горящими расплавленным золотом глазами и красным световым мечом, секреты конструкции которого уже утекли общественности. «Добро пожаловать», — хищно оскалился Гранд-Инквизитор, дверь за спиной которого закрылась мановением силы. Пришло его время поиграть с добычей, за вербовку которой хозяин будет доволен. Насланный ситхом ужас силы сковал двух мушек, сходу сунувшихся в ловушку. Эзра первым очнулся, смекнул способ вызволить пленницу из заточения и после первого слова Инквизитора припадочно переместил руки по льду, левую к груди напротив сердца, правую колбу Люминары, экстренно высвобождая ледяную чакру из себя в лед с намерением затереть все флюиды клонов штурмовиков, спешно создающий ледяного голема шиноби мельком обратил внимание, как загудел синий меч, расцветивший оранжевое освещение одиночной камеры и снизивший давление темной стороны силы, как можно охарактеризовать сковывающее волю воздействие. Да, боюсь, что мастер-джедай Люминара Ундули погибла вместе с республикой, но ее останки продолжают служить империи, заманивая последних джедаев к их концу, устрашающе вещал инквизитор, сосредотачивая пагубное воздействие на поддавшемся его воле Канане. Ситх умело комбинировал приемы внушения правдивости своих слов и подавления воли страхом. Пауан приветливо оскалился тому семени тьмы, что проклюнулось в душе Падавана, пережившего приказ 66, а недавно укоренилось. Эзра в ледяном отражении видел, как под гнетом дрожал и сгибался осунувшийся человек, тяжело дыша и обильно потея. Подросток специально принял пораженческую позу и вполне естественно крупно дрожал от холода силы самой Стигион Прайм, что пропускал сквозь себя, заводя в гробовой лед, куда вливал и стабильно генерируемую собственную чакру, как для нескольких ниндзюцу Эранга. Эзра реально испытывал страх навредить переставшей исторгать образы узницы, боялся не успеть помочь ей или Канану, пугался мощи и могущества, скорбел об ужасной гибели. Пацан вздрогнул столь же крупно, как и мужчина, когда враг жестом сбросил чужой ранец и звучно смял технику в комок. Нехитрая актерская игра сделала дело, сосредоточив все внимание инквизитора на Канане вместо Эзры. «Подкрепление не прибудет», — заверил Пауан, топя лет на 10 более младшего человека в пучине отчаяния и сомнений, застилающих разум в худшей мере, чем когда агент Каллус морально подавил Ласата Арелиаса. Инквизитор жаждал получить отражение своих ментальных атак силы, готовый контролируемо усилиться и сходу сломать джедайский хребет выжившего Падавана. «Сдавайся, простолюдин!» С хеком Канан пересилил ментальное давление и кинулся в атаку на безымянного инквизитора, внешне и внутренне совершенно себя контролирующего супротив былой разнузданности на голозаписях из штаба и качественно выведенного из равновесия визави с синим световым мечом. Человек рыкал и издавал прочие бессодержательные звуки в попытках противостоять, но и обмен фехтовальными ударами явно был не в его пользу, ослабляя, как если бы он махался в воде тяжелой железкой. А ведь ранее Канан был уверен, что сможет пресечь прямое воздействие ситха, а нет. Синий световой меч держался ближе к телу, красный световой меч совершал длинные и элегантные выпады. Специально тянувший время Пауан игрался с человеком, выматывая и побуждая перед лицом смерти раскрыть все свои секреты, особенно тот великолепный прием отражения ментальных атак. Буря эмоций терзала хилый кристалл лик воли, задувая свечное пламя. Интересно, похоже, твоим учителем побывал Эдипа Беллаба. Инквизитор методично продолжал свою психическую атаку, периферийным зрением следя за странно холодным мальчишкой, действие или бездействие которого не понимал, но полагал, что заточенный во льду дух Люминары может попытаться вселиться в парня, а этот секретный прием силы – первостепенная добыча лично для Пауана. «Как? Кто ты?» – выдавил из себя паникующий Канан, еле сдерживая красную плазменную арку в считанных сантиметрах от себя. Человек липко потел, ноги подгибались, руки подрагивали, воля прогибалась, а пацан оказался напрочь забыт. Пауан шире оскалился острым чистоколом и легко атаковал с другого бока. Последовала медленная для него череда столкновений двух световых мечей. Эзра мужественно завершил капитальную пропитку и отлип. Задача по-прежнему оставалась прежней – спасти пленницу и спастись самим. Он и Канан могли за себя постоять, а вот Люминара была не в кондициях, так сказать. Пришлось пойти на хитрости захлопнуть крышку гроба, механизм реально защелкнулся, включая морозильник, а то лед уже подтаял, образовав лужицу. Хитрый Эзра вдоль стеночки подкрался ко входу, через двух ледяных клонов снаружи видя, что на подмогу к единственному инквизитору никто не бежит, даже никаких штурмовиков нет. Инквизитор заметил подозрительно быстро очнувшегося и ретировавшегося пацана, который уже должен был свалиться на колени и возрыдать от бессилия, либо наброситься с мощью мастера-джедая, либо прийти на выручку своему учителю, видимо так и не состоявшемуся в этой роли. Сощурившись, Пауан сменил позицию, встав напротив гроба и всмотревшись зрением силы, ощущая и видя до нельзя мистическое. Складывалось впечатление, что обледенелая Люминара при помощи вариаций Тутаминис выпила из парня силы и сейчас готовится ожить изо льда. Гранд-инквизитор уже успела изучить целебный стазис этой тетки и алкал узнать методику выхода из него. Мастерства ему хватало на одновременную работу с выжившим падаваном, хотя силовой напор на него пришлось прекратить в пользу фехтовального и психологического. Хроники храма довольно подробны. Инквизитор продолжил давить на психику словами, одновременно шагая к загадке. В ближнем бою Беллаба предпочитала форму 3, которой ты владеешь довольно слабо. Кайлибдиум, уничижительно вещал ситх, технично давя мечом на отступавшего в нужную ему сторону человека. Тут Эзра отвлек внимание на себя, выстрелив из рогатки умышленно синим, а не иным снарядом. Красный световой меч с легкостью отбил энергетический сгусток. Уа! Канан воспользовался шансом и заполошно атаковал, как загоняемая в угол крыса. Инквизитор обернул ситуацию в свою пользу, легко превысив скорость Канана, подпрыгнув и пнув в ухо, добившись потери светового меча у отлетевшего и рухнувшего человека. Пауан оказался в непосредственной близости от гроба с готовым к активации ледяным големом, строго дожидавшимся своего выхода по приказу Создателя, разумно берегущего козырь от единственного рубящего маха световым мечом врага. Очередной отвлекающий снаряд Эзры поглотился красной плазмой. «Очевидно, что ты не был прилежным учеником», — продолжал психологическую атаку инквизитор, нивелируя заслуги да нарушая и без того подточенное эмоциональное равновесие выжившего падавана, все еще восстанавливавшего мораль после недель непрестанного давления через агента Калуса. Мрачный Эзра выпустил еще два обычных энергетических снаряда под нагрудник инквизитора, но оба безвредно растеклись по тканевой броне и погасли, тем не менее, выполнив функцию маневра, отвлекающего от заледенелой люминары. «Это все, на что ты способен, мой мальчик», — высокомерно давил инквизитор на гипертрофированно уязвимую подростковую самооценку. Малосущественные элементы ситх отодвигал в сторону, сам распалившись и оттого предвкушая торжество раньше времени, раз прием люминары провалился либо требует длительного времени. «Ты боишься опять обезуметь, мой дедушка», — в тон ему язвительно поддел храбрившийся Эзра, метая дымовую гранату. Едва сменившая курс на туалетное очко штука мигом взорвалась дымовой завесой, почти точно между противниками. Ускорившийся Эзра усиленными чакрой мышцами буквально вздернул вверх все еще ошеломленного Канана и потянул мужчину за собой в дверь, отпертую снаружи ледяным клоном. Падавану хватило ума и воли притяжением силы вернуть свой световой меч в руку, и через миг после этого Эзра бросил в Ситха и силой закоротил, подрывая термальный детонатор. Взрывная волна вышвырнула его с Кананом из камеры и достаточно притормозила в ней инквизитора, которому стало не до изучения странностей с трупа Мундули. Эзра приготовил не один способ задержки, но для отрыва и отвлечения хватило предпринятых мер. А убивать, Шиноби придерживался седовласой мудрости о том, что известный враг лучше новых двух. Как Эзра ощутил разрушение маячка снежинки между створок на той внешней площадке и определил теплокровных существ минимум на две роты, так и Сабин по вдруг возникшим помехам догадалась. «Спектр 5, спектру 1, прием», — шептала в шлем Мандалорка, подстраивая антенну на шлеме. «Спектр 5, спектру 1, прием». В наушниках была просто мертвая тишина. Так и знала. Они заглушили нашу связь и ранее дали мне залезть в виртуальность. Они точно знают, что мы здесь. Тихо воскликнула Мандалорка, совсем без паники, а с боевым азартом, присущим ее народности. Здесь в лифте или... уныло уточнил Зеп, держа руки сложенными на груди и с неприязнью косясь на трупы штурмовиков у ног. Его борайфл удобно крепился к ранцу за спиной, ожидая мгновенного выхватывания в случае нужды. Здесь вообще, они заманили нас в тюрьму через внешне ослабленное место и ждут, что мы вернемся тем же путем, так что нас там поджидают во всеоружии, неутешительно подытожила ледоруб, на своем предплечье тыкая в сенсорный терминал, пока все еще подключенный к системе шпиля. Сабин желала проскочить через виртуальную среду в настоящую, но особых надежд не питала, это было выше ее уровня профессионализма. «Мы там даже из лифта вряд ли сможем выйти», — усугубила обстановку Сабин. Женская интуиция нашептывала, что скоро турболифт начнут штурмовать. «Что будем делать?» — спросил Зеп, без проблем принимавший советы от, несомненно, более башковитой девушки. «Стыдно, а что делать? Время для чуда», — взрывотехник подкинула в ладони бомбочку. Меж тем, именно Гера хватило лиха от чуда Стигион Прайм. Когда на планете разразился ледяной апокалипсис, один из видов рыб сумел приспособиться за счет своей взаимосвязи с силой. Гигантские манты выплыли из воды в воздух и стали питаться тем планктоном, что тоже поднялся из вод в небо и стал жить-поживать в льдистых облаках. «Уау!» — Гера вздрогнула, когда огромная рыбья морда заглянула на огоньки кабины фантома, примагнитившегося к стене под балконом сервисной площадки. «Ладно», — протянула Твиллика, — «ты не истребитель». Тут туша раскрыла свои лапы и характерно накрыла челнок, боднув. «Хей, поосторожнее, приятель», — общалась с неприятностью Гера, как много раз разговаривала сама с собой, когда до встречи с Кананом путешествовала на призраке в одиночку с Чоппером. Вскоре Гера заметила второго и третьего монстра, которые начали приставать по очереди. Подстроенное Сабин устройство маскировки фантома, как выяснилось, излучало сигналы, к которым летающие манты оказались особо чувствительны.